Первое свидание. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Оксана Большакова. Сегодня пятница, и значит, в эфире Радио ВК программа «Первое свидание». И, как всегда, в этой программе мы говорим о личной жизни, о любви, об отношениях. И у меня есть гости, конечно же, и гости эти, они разные. Есть люди, которые уже сложили какие-то такие долгие, прочные личные, семейные отношения. Есть те, кто в поиске. Но сегодня уникальная программа. В эту пятницу у меня гость, который... имя которого назвать не стыдно. Этот человек придумал радио вообще. Придумал и этим всю жизнь и занимается. У нас в эфире Александр. Есть такая традиция не называть имя на нашей программе. Ну, имя называть, фамилию не называть. Но в данном случае я не могу удержаться. Можно рассекретить тебя? Нет, конечно, Оксана. Добрый вечер. Вечер, и я надеюсь, никто не узнал этот голос. Но дело в том, что если не назвать фамилию, то в конце кто-то из слушателей может выиграть большой приз, да, какой-нибудь. Ну, какой-нибудь обязательно. Вот, кто угадает фамилию. Ну, хотя, кто не знает изобретателя радио? Это же Маркони. Маркони, конечно. Друзья мои, вот этот изобретатель радио, он родился 6 ноября 1975 года. Я все это узнала из социальных сетей. Я прочитала массу интервью, которые ты давал журналам, в красноярских СМИ, в даже федеральных СМИ тебя нашла. Вообще ты мегазвезда. Ты это осознаешь? Ну, нет. Ты не понимаешь, что ты крутой на самом деле бренд? Конечно, я крутой, но чтобы я был там мегазвездой, нет такого ощущения. Нет такого ощущения, и, ну, наверное, я рад, что его нет. Большой путь пришлось пройти за последние 10-15 лет. И я рад, что я снова в Красноярске. Я здесь живу, здесь живут мои родные, мои друзья. И здесь я себя не чувствую звездой. Хотя здесь я в свое время был популярнее, чем сравнивать с тем успехом, которого удавалось добиваться в других местах. Здесь, конечно, все родное. Я думаю, что ты, конечно, преуменьшаешь вообще свое влияние на умы и на массы. Давай со стоков. Ты вообще родился в Красноярске. Да. Что это было за детство? Что за семья? Вот немножечко открою эту вот завесу такую. Какой был он? Мальчиш, плохиш, кибальчиш? Кто был? Семья инженеров. В принципе, мы с братом ни в чем не нуждались в нашем детстве. Такие нормальные советские инженеры, которые 120 рублей зарплату получают? Да, но мы ни в чем не нуждались. Я не скажу, что мой брат будет плакаться, вспоминая свое детство. Совершенно точно я был счастлив в детстве. У меня были любимые занятия. Я не очень хорошо учился в школе, но было много других занятий, которые отвлекали. Я не ходил в детский садик. Да ты что, ты на домашнем воспитании был? Да. С бабушкой? С бабушкой. Я очень благодарен бабушке. У меня много от нее. Таким образом, я был сразу отлучен от системы, как ты понимаешь. Угу. Вот. И, ну, иногда таким людям бывает сложно потом в жизни. Всем сегодняшним родителям я бы советовал сразу детей воспитывать как надо, чтобы они легко входили в систему и нормально себя чувствовали потом. Чтобы они понимали, что в школе нужно учиться, что в университете нужно учиться, что в жизнь нужно входить подготовленным. То есть ты думаешь, что вот этой вот какой-то социальной монстры тебе не хватило? Ну, где-то да. Я не служил в армии и очень сильно сожалею об этом сейчас. Но время прошло, и теперь я уже, конечно, в армию не пойду, ну зачем это? Я надеюсь, что не придется этого делать по плохому, там, по каким-то плохим причинам. Ну, если на страну нападут вообще? Ну, конечно, пойду. Пойдешь, да, вот все пойдут. Есть у тебя вот и все мои друзья пойдут. Желание защищать родину. Весь Красноярск пойдет, я в этом уверен. Вообще у нас люди волевые. И особенно если говорить о сибиряках. Мой дед, к слову, недавно же был праздник, великий праздник. У нас был, мы шли в бессмертном полку. Ты нес фотографию деда? Я шел с отцом и нес портрет своего деда. Я наполнялся гордостью, конечно же. Он и сейчас стоит у меня дома, я смотрю на него. Я всегда говорю, когда утром вижу его: «Доброе утро, дед». Говорю: «Спокойной ночи, дед, и иду спать». Я заметил, что когда ты видишь хотя бы время от времени, а лучше почаще, глаза своего деда, своих предков, это как-то дисциплинирует. Ты ответственность чувствуешь? Ну да, и, конечно, благодарность им за то, что они сделали в свое время. И после этого ты чувствуешь невозможность заниматься в жизни ерундой, ты нацелен сразу на что-то серьезное, на что-то настоящее. Ну да, как-то когда за тебя клали жизнь свою, да, да. Неловко ее разменивать на мелочи. Да, вот эти простые парни в 40-е годы поехали и отстояли по-настоящему, вот эти боевые, настоящие боевые награды о том свидетельствуют. Деду повезло, он вернулся? Да, он вернулся, ну правда, как сказать, повезло. Долго лежал в госпитале уже, когда война кончилась. Но уже успел и на гражданке много хороших дел потом сделать. Давай еще раз про детство. Да. Что ты там любил? Кем хотел стать, кстати, в детстве? Ну, много кем. Но я сразу, наверное, понимал, что я могу говорить лучше других. Или петь там иногда. Как ты, тебе это помогало? Ну, заболтать учительницу истории, географии удавалось? Ну, в общем, да, иногда удавалось. В принципе, люди наверняка, многие люди с самого детства где-то подсознательно чувствуют то дело, к которому они будут принадлежать всю свою жизнь впоследствии. Просто это надо прочувствовать, это надо развивать, желательно развивать, но, к сожалению, некоторые занимаются всю жизнь не тем, чем должны. Я в этом смысле абсолютно счастлив, невзирая на некоторые трудности, которые, наверное, есть во всех профессиях, я, по-моему, занимаюсь тем, чем должен, и это мне нравится. Отлично. А скажи, пожалуйста, есть какое-то очень яркое воспоминание из детства? Вот прям такое, может быть, раннее, может быть, там, подростковое какое-то, отроческое, как сейчас принято говорить? Негативное, позитивное, яркое? Яркое. В любом эмоциональном окрасе. И лучше, если это будет связано с какой-нибудь девочкой, которая нравилась. У нас же передача про любовь. Ну да. Были девчонки в школе? Да, конечно, были. Старше? Младше? Тебе какие нравились? Ну, как-то в школе в основном в параллели все это было. В этой же параллели. Ну, или где-то на год моложе, допустим. Ведь в школе трудно дружить с теми, кто на несколько лет старше. В основном люди общаются те, что учатся в классе или в параллельных классах. У нас так было, как, по крайней мере. Помнишь свое первое свидание? Ну, я не знаю, в кино девчонку позвал. Знаешь, у меня много раз в жизни происходили такие странные вещи. На физическом уровне было внезапное сближение. Я сейчас объясню. Дело в том, что в школе ты попросила вспомнить яркое впечатление, я его вспомнил. Давай. На переменке все бегают, носятся, как угорелые. Ну и я так же, как все, я был парнем активным, бегучим. Я бежал, и точно так же бежала девчонка из-за угла. Мы встретились на углу, что называется. Лбами. Лбами, именно лбами. Я видел искры, она тем более. Вот, и... Но потом мы какое-то время продружили, я и сейчас вспоминаю ее периодически. Потом был похожий случай. Спустя годы, примерно при похожих обстоятельствах, мы стояли с ребятами на лестничной площадке, разговаривали, курили сигареты, и вдруг какое-то что-то кубарем слетает сверху с лестницы. Это пока не видно, но слышно. Я понял, что что-то не так. И приготовился кого-то поймать. Я приготовился кого-то поймать, остановить полное падение и ударение лбом об бетон. В общем, я поймал. Оказалось, что это такая симпатичная девчонка. Очкастенькая такая, хорошенькая. В общем, тоже продружили потом какое-то время. Получается, что Всевышний иногда не просто нам дает понять, что это твоя судьба, вот она пришла, а он буквально готов разжевать и в рот положить. То есть он буквально бросает тебе девушку на руки, но тоже иногда не все люди понимают, что это судьба. А хотелось бы... Ну, тебе повезло, ты использовал оба этих шансов. Тоже не сразу понял, но понял потом, что у нас в жизни все-таки происходят иногда такие вещи. В них стоит верить, я думаю. Отлично сказано. Давай про творчество. Давай. Как ты начал заниматься музыкой? С чего вдруг? Это что-то было? Классическое образование, музыкальная школа, там, фано, скрипочка? Нет, я в музыкальную школу не ходил. Ну, если не учитывать те полгода на баяне, которые я смог выдержать там. И баян совсем недавно приобретенный за, в общем, ну, существенные деньги для семьи. Был точно так же потом продан. Поэтому я считаю, что музыкальной школы в моей жизни не было, а главной музыкальной школой, наверное, были, ну, какие-то, была хорошая качественная музыка, как для любого там меломана, начинающего музыканта. И у нас в школе появился школьный ансамбль, точнее, появился хороший преподаватель музыки, и он поведал всем в конце очередного урока, что он хочет собрать школьный ансамбль. И была сказана фраза: «Поэтому я собираюсь собрать школьный ансамбль, поэтому, девочки, после уроков подойдите, кто желает». Эта фраза. Хороший учитель музыки сразу начал с кастинга девочек. Молодец. Да. Отличный Эта фраза план. Повергла меня в шок. С одной стороны, я его понял. Он хотел посмотреть, кто из девочек на что способен. Ну, и сам молодой был. А с другой стороны, что у вас девочки столько, что ли, будут в ансамбле? Я подошел к нему именно с этим вопросом. Я спросил: а что, только девочки будут играть в ансамбле? Что это за ансамбль такой? На что он ответил: а ты что, тоже хочешь попробовать? Ну, и... как-то с тех пор... Ты очутился в девочковом ансамбле? Нет. Как ни странно, там и... В общем, девочек-то было не так много. Одна-две. А все остальные пацаны. И это было чудесное время. А ты уже играл на чем-то? Нет. Я пришел совершенно ничего не умеющий, не знающий, но настолько исполненный желанием, что... обучение пошло как-то скоро. Нормальными... темпами, даже семимильными шагами, я бы сказал. Это были бас-гитара, гитара, барабаны, повальные увлечения одним, другим, третьим. Потом, конечно, трудно на чем-то остановиться, но удалось. Помнишь свой первый концерт? Конечно, он был на мясокомбинате. Что? В актовом зале мясокомбината. То есть работники мясокомбината пришли послушать вот эту детскую группу. И очень тепло нас встретили. Да какая прелесть. Мы были не то чтобы уже совсем детьми, это был... Как мне казалось, это был уже такой зрелый подростковый возраст, 7-8 класс, 7 класс, 13 лет. Я считаю, что в этом возрасте у людей происходит, особенно у ребят, происходят вот какие-то очень важные вещи. И это касается и моментов, когда человек определяется со сферой своей деятельности дальнейшей, да? И с какими-то любовью там, может быть, с какой-то... Ну как, любовь сама приходит, да, в какой-то момент, когда ее совсем не ждешь. Но в основном это случается в 7 классе. Она случилась? В 7 классе? Да. Кстати, это вот тот самый вот случай, когда лбу? Нет, это был уже другой случай, уже было все по-серьезному. Она была моложе на пару лет, представляешь, совсем ребенок. Вот. Но не так давно я нашел ее в соцсети... Просто упорство и труд позволяют найти кого угодно. Ты правда сидел и искал? Я искал. Хотелось ее увидеть. Я был одержим этим желанием. Я нашел ее, увидел, что у нее все прекрасно, благополучно. У нее семья, двое детей. И там было много красочных фотографий на ее странице. Я листал их и понимал, что все то, что мне в ней нравилось, все то, что я в ней любил... А это была именно любовь. Не просто там первая влюбленность какая-то. А это была любовь. И все то, что мне так нравилось в ней тогда, то, что написано в глазах, помимо красивого тела и прочего, оно осталось до сих пор и никуда не делось. И я был так рад этому факту. Скажи, пожалуйста, Саша, а любви вообще, наверное, не бывает без грусти? Это было вот такое разделенное чувство? Или там тебе все-таки пострадать пришлось? В общем, да, пришлось? Это было разделенное чувство. В конечном счете, это чувство у нас разделенное нас разделило. Но я ни о чем не жалею. Вообще, знаете, друзья, глупо сожалеть о каких-то вот таких вещах. Ну да, бывает, человек сказал неверное слово. Ну учится же, в следующий раз будет умнее. В следующем. Мудрые слова от Александра, фамилию которого вам только предстоит еще угадать. Первое свидание. А программа продолжается, и тем, кто еще не знает, пятница, чудесный вечер, впереди теплые выходные. У тебя, кстати, есть планы на эти выходные? Ну да, есть. Что ты будешь делать? Вообще, что делает Александр, мега-звезда, Ну, по-моему, мегазвезда, такой вот человек, очень знаменитый, все тебя хотят видеть, слышать, там, проекты. Не увидят они меня в эти выходные. Дело в том, что... Нет, ну я не удивлюсь, если ты там сажаешь капусту тихонечко на дачке, это нормально? Не капусту и не сажаю. Дело в том, что, если вы заметили, в город наконец-то пришло тепло. И эти выходные надо, конечно, провести где-то за городом и не на даче. Хотя можно и на даче, но я собираюсь поехать в лес, к водоемам, вот, и побыть там наедине с любимым человеком. Кстати, вот в начале программы, Оксан, ты сказала такую вещь, что, ну, какие-то отношения бывают временные, да, ты никогда не знаешь, насколько это затянется. В принципе, каждый раз, когда у меня начинались какие-то серьезные отношения с женщиной, я думал, что это навсегда. Нет, я думал, хочу сказать, у меня та же фигня. Я все абсолютно стабильно, да, уверена, вечно, что каждый раз это навсегда, на всю жизнь. И вот сейчас то же самое. Сейчас я опять уверен. И хочу продолжать верить в это. Отлично сказано. Первое свидание. Друзья мои, Александр еще и на самом деле не просто музыкант, а у него было несколько групп. И я нашла информацию про коллектив Splinters. Да, Splinters. Это какой год? Ну, примерно 95-й, даже раньше, с 94-го где-то, 3-го, 4-го. Я нашла, что ты играл в «Неунывающих децибелах». Это что за группа была? О, это был такой экспериментальный проект со студентами политеха. Великолепно проводили время, мы очень весело. Я всегда с радостью вспоминаю наши вот эти времена. Ну, из этой группы, чтобы всем было понятно, потом появилась группа «Крики» такая. Затем группа «Азазель». Ну, в городе небезызвестные коллективы. Так что вот вы знаете, чему предшествовали «Неунывающие децибелы». Скажи, пожалуйста, с кем из великих тебе удалось поработать? Из великих? Ну, вот кого ты считаешь великим? С кем ты был рад поработать? Кто для тебя является кумиром? Мне не удалось как следует поработать в группе «Веселые ребята», в группе, которую я люблю со своего детства. На опыт был. О которой не нужно никому ничего рассказывать. Все и так знают, что это великолепный коллектив, преуспевший в свое время и в перепевках каких-то фирменных песен, чего мало кто делал в нашей стране в те времена, в 60-е, 70-е, потом в 80-е. Группа жива до сих пор. И благодаря нашим с тобой знакомым Андрею Концуру, известным красноярским людям, Игорю Лутохину. Ребята пишут для них? Андрей долгое время был правой рукой Павла Яковлевича Слободкина. Да ты что? И по непроверенным данным, он к нему снова вернулся, и вот сейчас снова работает с «Веселыми ребятами». И благодаря Андрею я познакомился с этим великолепным мастером своего дела, Павлом Слободкиным, который, представляете, шутка ли, в 22 года написал такие потрясающие песни, когда «Молчим вдвоем», в общем... Это там можно... его слова, тексты? Это его песни вообще. Или музыка, полностью. Или все его? Все его. И вот эти ребята, будучи еще молодыми, Саша, Лерман, исполняли эти чудесные песни. Они вошли в историю. Они вошли, может быть, даже в историю каждой семьи, которая жила в Советском Союзе в то время. Ну, а что говорить о последующих песнях, временах 80-х годов? Глызин, Буйнов, когда появились. «Не волнуйтесь, тетя» и так далее. В общем, и ты с ними поработал? Я с ними поработал. Павел Яковлевич, мне это очень польстило. Он воспринял меня как человека, не лишенного таланта, человека, которого можно развивать, с которым можно работать. Но в какой-то момент пришлось ехать на гастроли с группой «Яхонт». Но вы знаете, как все это бывает. Чем-то нужно жертвовать. Я не знаю, может, в тот момент я сделал неправильный выбор, но... Мы сами должны делать выбор, каждый в своем деле. Здесь нет помощников. Слушай, а с кем бы ты хотел записать альбом или песню? Вот прямо вот мечта такая. Ну, каждый актер, у него есть роль мечты, да? Там кто-то мечтает сыграть Дездемону, кто-то еще кого-то. Вот ты бы с кем хотел сыграть? Ну, у меня, наверное, больше зарубежные Ну, зарубежные это, такие приоритеты. Ну, я постоянно в последние две недели думаю о принце, который ушел из жизни пару недель назад. Великолепнейший музыкант. Теперь его нет. Я очень надеюсь, что судьба поможет мне однажды, в один прекрасный день, поработать с любимым Ленни Кравицем. С группой Aerosmith или Red Hot Chili Peppers. Я любил их всегда, еще до того, как их полюбили все и каждый. И они поимели такой большой успех при помощи музыкальных телеканалов. Давай послушаем твою песню. Свои песни. Радио ВК представляет песню группы «Багама Мама» «Звездочка». С неба звездочка упала, мне не спится, черт поди. Ночь желанье загадала, чтоб не спал я до зари. Ступенькам вниз сбегая, как в 13 юных лет, я из дома вырываюсь посмотреть на белый свет. О, мне кажется, я влюблен. Босая, мне приснилась вновь она, но от чар меня спасая, громко лопнула струна. Опять у стойки бара. Я сегодня много пью. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Муки эти, чувств кинжал торчит в боку. Рано утром на рассвете я тону в своем соку. Я хочу узнать поближе всю ее, какая есть. Язык ее оближет, как бы мне ее не съесть. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. Мне кажется, я влюблен. We'll be right back. первое свидание. Отличная песня. Мне прямо она реально очень нравится. И ты знаешь, она крутится в нашем эфире на радио Вики, и мне она очень греет душу. И мне всегда интересно, вот это что такое? Это работа? Вот взять и написать песню. И вот такую чувственную. Или это должно внутри что-то происходить? Вот это песня про кого-то конкретного? Это песня о чужой жене. Очень тяжело любить чужую жену, особенно если это жена твоего друга, приятеля, товарища. Я точно знаю, что тем, кто сейчас слушает, многим из тех, кто сейчас слушает нас, приходилось. Ну и в результате два варианта, может быть. Ты открылся в своих чувствах? Да там и так все было понятно. Не обязательно было признаваться. Может быть, она не знала, что это настолько глубоко. Нет, не открывался. И я предпочел оставить ее, отойти в сторонку, поскольку она уже жена, ну, неофициальная жена моего друга. Я предпочел оставить наши с ним отношения прежними, иначе не избежать было бы беды в отношениях. Ну, вариантов, как говорится, тут два в подобной ситуации может быть. Или ты отойдешь в сторонку, или, что называется, будешь отбивать. Хотя мне лично отбивать никогда не доводилось так, чтобы прям физически отбивать кого-то. У кого-то. Но в моей жизни было несколько случаев, когда я уводил. Вот серьезно, я уводил. Может быть, это грешно, я не знаю. Но я так не считаю. Я считаю, что они были не в нужных руках. А потом у них все становилось хорошо со мной. Другое дело, что это повторялось, что эти случаи повторялись. Вообще, как я уже говорил, кажется, что эти отношения навсегда, а потом им приходит конец почему-то. Ты знаешь, вот у женщин бытует такое мнение, и несколько даже фильмов там снято про это, про то, что нельзя предавать любовь. И чтобы там тебе не мешало, да, нужно прежде всего вот именно этим чувством руководствоваться, когда ты делаешь какие-то решения. Ну, а что такое любовь? В смысле, как по Фредерику Бигбедеру, которая проходит через 3 года, да? Иногда намного раньше, там, через год, а то и меньше. Сколько твоя любовь обычно длится? Ну, что такое любовь? Смотря что ты называешь этой любовью. У меня в какой-то момент, наверное, как у всех, чувства переходят в что-то другое, что-то большее. А про это после рекламной паузы. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Первое свидание. Оксана Большакова в эфире радио Викей. И в программе «Первое свидание» у меня гость Александр. И мы с Александром говорим о любви. И вот он тут как раз говорит, что же такое любовь. Вопрошает он меня, что такое любовь и сколько она длится. Мне тоже это интересно. Сколько обычно длится вот это вот яркое чувство в твоей практике? Ну, по-разному, как я уже сказал. Бывает, что вот этот самый изначальный запал, который появляется, он долго-долго не исчезает, много лет. Самое потом... длинное твое отношение – это сколько? Ну, 5, наверное. Может, больше. Хотя беда в том, что девушек у меня, женщин у меня, с которыми у меня были длительные и серьезные отношения, было не так много, и все они остались в моем сердце. Они никуда не выброшены, никуда они оттуда не делись. Беда в том, что это все там копится. И я, ну, наверное, по-прежнему даже и люблю их сегодня. Я им благодарен за то, что они были в моей жизни. И одно, и другое, и третье. Я не буду сейчас называть имен. Не могу сказать, что какую-то одну я вспоминаю чаще, чем других. Хотя, может, так оно и есть. Личные такие признания. Очень благодарна тебе за это. Я думаю, слушатели это тоже оценят. Это атмосфера и... на все влияет. Да, у вас здесь не как на радио обычно. Здесь как дома. Здесь диваны, здесь вкуснейший чай. Я не знал, что я попаду в такую атмосферу. Спасибо. Саш, скажи, пожалуйста, все-таки... Вот расстались в сердце, и, может быть, чувство, да, какое-то более глубокое в нем поселилось, благодарности там за то, что был в жизни. Я все понимаю. Вы сейчас общаетесь? Вообще, дружба между мужчиной и женщиной после отношений, она возможна? Ну, да, возможно, конечно, возможно. У меня даже с одной бывшей моей девушкой, с которой мы очень много лет уже не виделись, она живет в Москве, пару лет назад случился эпистолярный роман, через 10 лет, это было весело. Сначала она призналась мне в каких-то вещах, в которых, может, тогда не призналась бы. И начала писать мне огромные письма, а я люблю их читать, я их все сохранил. Правда, сейчас давно не читал, но это такое, это любопытная писанина, понимаете? Когда ты чувствуешь, что человек изливает душу, это ценнее всего. Бывает, что кто-то вообще говорит прописными истинами, да? Его неинтересно слушать. Откровение всегда понятно, всегда ясно, что человек открыт перед тобой. А и как раз в отношениях между мужчиной и женщиной, когда вот эта открытость пропадает, как бы ты ни пытался завуалировать червоточинки, которые начинают появляться в ваших отношениях, это невозможно. И мужчины, и женщины одинаково тонко чувствуют вот эту грань. Если что-то пошло не так, ну, наверное, это уже нельзя исправить. Друзья мои, первое свидание на радио К. Первое свидание. Тема такая, она, знаешь, вот она такая личная очень. И мне интересно вообще, у тебя первый сексуальный опыт, он когда произошел? И как он вообще на твою жизнь отразился, не отразился? Слушай, ну я не знал, что в этой передаче, в такой приличной передаче будут такие вопросы. У нас приличное, так, откровенное радио, откровенные разговоры. Ну, хорошо. Раз ты так спросила, первый сексуальный опыт, когда? Я могу говорить неправду? Ты можешь говорить все, что угодно. В 14 лет. Да меня даже не эта цифра интересовала, если честно. Хотя, ну, мне интересно, наверное, это все-таки у мальчиков у всех в этом возрасте примерно происходит. Как это отразилось? Ну, сам по себе, дело в том, что сам по себе, что называется, гормональный взрыв случился позже, как ни странно. А вот сам сексуальный опыт, опыт интимного и близости с девушкой, случился до начала, собственно говоря, гормонального взрыва подросткового. И, наверное, в связи с этим мне вот этот первый опыт не очень понравился. Я после этого даже не искал как-то слишком скоро других возможностей. Там чувств не было? Там нет, просто чувств интерес? Не было. Было только любопытство. Конечно, детское любопытство, которое, в принципе, управляет, наверное, большинством подростков, когда они, ну, вот, имеют первый сексуальный опыт. Вот в связи с этим у меня и вопрос. Это отразилось на твоих дальнейших отношениях с женщинами или нет? Вот ты, ну, можешь это просто, ну, так вот, не знаю. Механически, вот. Или тебе нужна любовь? Именно о том случае можно говорить, можно нет. Это как бы был такой, ну, тестовый заход такой. В общем, дело в том, что меня в жизни женщины вообще научили всему самому лучшему. Я в этом абсолютно уверен. Ну, и я говорю не только о женщинах, сыгравших в жизни людей самую важную роль, о маме, о бабушке там и так далее. Я могу сказать, что девушки и женщины, с которыми я был, с которыми я жил, с которыми я был близок, которыми я разделял чувства, они сделали для меня много всего. Они научили меня всему самому лучшему. Какой-то настоящей искренности. Я мог бы долго приводить примеры. Но это здорово. Это здорово. Есть что вспомнить. Мужики, конечно, существа толстокожие. Им необходимо. Нам просто необходимо, чтобы периодически нам кто-то что-то рассказывал. Вот такое славное. Допустим, одна девушка однажды просто дома, в тихой обстановке. Я оживленно рассказывал ей о прошедшем дне и о том, как я встретил какого-то урода, как он был неправ и так далее. Ну, в общем, обычный день прошел, как у всех. И вдруг она сказала: «Зачем ты так? Разве ты не понимаешь, что все люди очень красивы? Ты посмотри вокруг. Ведь все люди, если приглядеться повнимательнее, очень красивы. И даже физические уроды. Ну, в общем, не все поймут сейчас, но я уверен, что в этом что-то есть. Ну, ты это заставило меня задуматься. Я, да? Да. И это, может, даже заставило меня по-другому относиться к окружающим. Вроде бы, понимаете, истины, они где-то рядом. Вроде и так все понятно. Но нет, иногда близкий человек заставляет нас задуматься о чем-то хорошем. Это здорово, когда близкий человек, девушка, женщина, не просто красивая, что очень важно, конечно. Я всегда был за красоту. Но и является человеком, с которым можно поговорить обо всем, о чем угодно. Женщина для тебя всегда лучший друг? Ну, ты, например, встречаешься с женщиной. Является ли она твоим лучшим другом на этот момент? Является. Вообще, я за то, чтобы друзей было мало, настоящих друзей. Ну, у меня, по крайней мере, так получалось. Настоящий друг, он вообще может быть даже один, ну, максимум два. Но да, у меня возникают такие чувства к любимой женщине, что она мой лучший друг. Если отношения предполагают откровенный разговор на любые темы, то они могут продлиться долго. Первое свидание. Мне нравится, как ты это сказал. Ты знаешь, ну, правда, так вот веришь тебе. Какая вот женщины все разные. Есть какой-то такой вот собирательный образ идеальной женщины? Ну, ты думаешь, нет, вот от этой бы ноги, от этой грудь, от этой ум, от нет, этой талант. Нет, такого нет. Если бы я сейчас вот в этой комнате, если бы каким-то волшебным образом я смог выстроить в ряд девушек, о которых я сейчас вспоминаю, благодаря тебе, благодаря этой передаче, то ты бы поняла, что они все совершенно разные. Типажа нет такого. Такого типажа как такового нет. Но в принципе, он что-то есть разве что... Что-то все равно объединяет. Он есть разве что, может быть, я замечал такую вещь, что зачастую были небольшие сходства в манере. В манере говорить, в какой-то подаче себя. Мне нравятся женщины скромные, но при этом смелые. Я понятно же говорю сейчас, да? Да, конечно. Ну и, конечно, красивые. Вот. А учитывая то, что весь вот этот опыт, о котором мы говорим, преимущественно происходил здесь, на территории Сибири, Красноярска, все же знают, что у нас девушки самые красивые в стране, в мире. Это не ерунда. Я много где бывал, друзья. Я сейчас говорю тем, кто нигде не был и думает, что где-то там может быть счастье за горами, за долами. Нет. Потом все равно сюда вернетесь, поняв, что здесь было здорово. Тут же по улице приятно пройти. Мне интересно, вот ты звезда, концерты, выступления, да, и у каждой звезды, ну, человека творческого, да, занимающегося публичной какой-то деятельностью творческой, у него всегда есть фанаты. Скажи, пожалуйста, вообще фанатки, они как себя проявляют в твоей жизни? Ну, в основном отрицательным образом. Это же вообще плохо, мания какая-то, фанатизм какой-то. Иногда сталкиваешься с человеком, который просто с женщиной, которая тупо хочет с собой переспать. Может, ты ей нужен для коллекции, может быть, ну, тоже любопытство, опять же, там. Может, у нее какая-то влюбленность, действительно. Но, как говорится в одном рекламном ролике, я не сторонник нестабильных отношений. Как ни странно, может, вы думали, я сейчас буду говорить, да, у меня этих девчонок миллион. Ну, получается так, что в реальной жизни... То есть в реальной жизни фанатки тебе больше мешают жить. Я вам могу сказать, что вот сколько я знаю вообще, вы говорите, звезда, вот сколько я знаю реальных каких-то звезд, рок-звезд всевозможных, преимущественно это люди, которые за стабильные отношения. А все, о чем вы сказали, это в основном показное какое-то, наносное. Вот. Это в основном делается для картинки, для какого-то повышения их рейтинга. Хотя я не уверен, что это так уж их рейтинг повышает. Потому что у меня были в жизни случаи, когда... какая-то молодая девушка, допустим, которая мне нравится, у нас что-то зарождается с ней. Я холостой, она тоже. У нас что-то, мы направлены, наши локаторы направлены друг на друга. Вроде все пошло, и вдруг у нас концерт, а после него вот происходит, о чем ты говорила, подбегают все эти девчонки с дикими глазами. Ну и в результате, когда ветер стихает, та девушка говорит... Не для того мама моя цветочек выращивала. Вот не для этого. Не буду я за тобой бегать. Все понятно, ты избалованный. Ну, просто девушка, женским вниманием. Девушка, забоявшись конкуренции, да, не понимая, насколько для тебя все это несерьезно, отступала. Ну, наверное, да, по-своему поняв, к сожалению. Но... Самый случай интересный был какой-то с фанатками? С фанатками? Ну, что-то нет, я не припомню никаких таких интересных случаев. Не разрывали тебе одежду по кусочкам, нет, это, не предлагали маркерами расписаться на груди. Предлагали, и, конечно, все это было. Это однозначно приятно, в этом однозначно что-то есть. Но, конечно, были и случаи такой минутной близости, как говорится, пользуясь служебным положением. Но потом ты все равно усталый возвращаешься домой, залежаешь в ванную и понимаешь, что тебе нужно что-то другое. К тому же, как правило, толпа нападает на тебя после концерта, когда ты устал. И отбиваться сил нет. Ну, хотя они предлагают расслабиться как раз. Массаж и так далее. Меня, знаешь, интересует вообще твое отношение к женщинам на нашей российской эстраде. Кто-то тебе нравится, кто-то бесит вообще. Что у нас эстрада и женщины в твоем понимании? Что там происходит? Наша эстрада, ну, то есть вся российская поп-сцена, да, мы ее сейчас в виду. Сложный вопрос. Мне не нравится российская эстрада. В женском исполнении или вообще? Да почему? Это у нас есть прекрасные певицы, у нас есть прекрасные актрисы в нашей стране. Но сама по себе российская поп-музыка в целом оставляет желать лучшего настолько, что... И очень жаль, что развитие, ну, оно идет где-то по мелочи. Кто-то где-то чуть-чуть что-то делает. Мне нравится замечательная молодая инди-поп-группа «Айова». Вот ребята ворвались на Олимп и прекрасно себя там чувствуют. Они как там и были. Ну и вот подобные коллективы, которые появляются в последнее время, слава богу, не без талантливых, не без хороших вот людей и молодежь тоже живет. Но в целом, я думаю, что в этом в том числе виноваты радиостанции. Я не о вашей сейчас говорю, у вас вроде с музыкой все в порядке. У нас отличная музыка, да. Ну и, наверное, потому что все-таки нам никто не платит за то, чтобы мы кого-то там крутили каждый час. Увы, вкус у жителей нашей, у людей, живущих в нашей стране, как-то перепорчен за последнее время. Я не хочу показаться таким уж консерватором, я просто за качественную, хорошую музыку, вот и все. Примерно за такую? Свои песни. Радио ВК представляет песню группы «Багама Мама» «Свет маленькой свечи». маленькой свечи наполнил комнату теплом. И мы сидим, молчим, нам хорошо без слов. Ты у меня в руках, я у тебя в руках. И нас ничто уже не остановит. Я помогу тебе снять твой ненужный гардероб и уложу тебя, как королеву, в ночь. И покажу тебе то, что не покажу на улице. И впустишь ты меня, и не пожалеешь. Вот и стали мы с тобою близкими людьми, и вся наша любовь сгорела в пламени свечи. Мы можем видеться или не видеться, но не забудется. Свет маленькой свечи наполнил комнату теплом. И мы сидим, молчим, нам хорошо без слов. Ты у меня в руках, я у тебя в руках. Ничто уже не остановит. Свет маленькой свечи нам этот свет. Маленькой свечи наполнил комнату теплом. И мы сидим, молчим, нам хорошо без слов. Ты у меня в руках, я у тебя в руках, и нас ничто уже не остановит. Первое свидание. Первое свидание, мы слушали песню в исполнении Александра. Александр, слушай, ну так вообще душевно, мне это вообще моя любимая песня, я тебе честно Правда? Говорю. Да. Давно это было, прозвучала песня Евгения Осипова, надеюсь, его все знают и помнят, «Свет маленькой свечи». Честно, я до сих пор слушаю и понимаю, что я не люблю, как я спел эту песню. Была бы возможность перепеть, но так получилось, что песня была востребована на радиостанциях. Мы ее крутили на авторадио, я помню. Мне до сих пор многие говорят, что очень любят. Да, примерно так, лет 20 тому назад. Отлично спета, отличный звук. И знаешь, как-то так тоже с душой. Ну вот, между прочим, в этой песне, в ее тексте как раз все сказано об отношениях между мужчинами и женщинами. О том, сколько может продлиться любовь. На самом деле эта свеча может гореть бесконечно долго. Эта свеча горит не буквально на столе где-то там, как в тоже в известной песне. Она же горит внутри нас. Здесь метафора. Ну ты согласен, что в каждую свечу нужно подбрасывать огоньку? Конечно. Без огня ничего не будет. Без дров ничего не будет. Какой твой самый романтичный поступок, вот когда ты что-то делал для женщины, для любимой, для желанной? Романтичный? Ну, очень трудно говорить о своих поступках. Знаешь, если сделал что-то хорошее, человек, сделал и забыл. Не будешь же хвастаться, не будешь же хвастаться своими какими-то поступками. Однажды я изготовил фигуру размеров собственного роста с фотографическим изображением себя. И, вложив в руку живые цветы, поставил ее при входе в одно заведение в Красноярске. Мы туда как бы случайно приехали, сначала выбирая, куда поедем. Слушай, отлично. Остановились на этом заведении, пришли, и я сказал: подожди, мне надо тут расплатиться с таксистом, спускайся пока. Ну, она была приятно удивлена, но попросила... Фигуру домой. Говорю: ты знаешь, это... Нет, я как раз сказал: вот этот человек твой, можешь делать с ним все, что хочешь. И она все-таки сказала: знаешь, я очень рада, я все поняла. И предложила оставить его в этом заведении, потому что, во-первых, у нее дома испугаются этой фигуры. Ну, там, мама. Вот. Ну, а во-вторых, эта фигура в заведении очень даже пригодилась, когда я покинул этот город на какое-то время. Я продолжал выступать с разными музыкантами на сцене этого клуба, как мне сообщали по телефону и в сети интернет. Вот, это, конечно, всегда радовало. Хорошо, когда на чужбине знаешь, что друзья о тебе помнят. Но еще приятнее, когда та, которую ты любил много лет назад, вспоминает о тебе. Как говорится, скажи, что воспоминания остались, и иди. Вот прежде чем я тебе буду дарить подарки от нашего спонсора, кафе «Оптимаму», я хочу, чтобы ты несколько слов сказал женщинам, мужчинам, вот вообще всем про чувства. Женщины и мужчины города Красноярска и его окрестностей, любите друг друга, относитесь друг к другу по-человечески, будьте вежливы друг к другу, внимательны. Это очень важно. Наша жизнь может продлиться совсем недолго, этого никто не может сказать, поэтому... Дорожите моментом, друзья. Пользуйтесь. Мне остается только в завершении программы вручить тебе подарок. Подарок – это сертификат на нашего партнера, это кафе «Оптимамо». Кафе «Оптимамо» находится в Красноярске на улице Диктатуры Пролетариата, и ты знаешь, это чудесное место. Замечательно. Не был в этом кафе? Пока нет, но буду. Ну, конечно, будешь, потому что у тебя на это есть сертификат, а это то самое место, где проходят лучшие первые свидания. Вот на самом деле место, где люди находят свое счастье. Держите сертификат. Дорогие радиослушатели, у вас тоже все случится в кафе «Оптимамо». Диктатуры пролетариата 34, телефон 285-75-12. А мы прощаемся. Спасибо. С вами был... Александр и Оксана Большакова. Свидание.